Матерь Агни-йоги. Во всяких условиях жизни человек может к нам устремляться. Пусть устремление это будет не временным и спазматическим, но постоянным. Нет ничего в жизни столь важного и значительного, что могло бы заслонить нас и поставить временные, случайные и приходящие условия жизни превыше того, что является наинужнейшим для человека. Ни дела, ни обстоятельства, ни характер, ни причины всякие не могут служить препятствием устремлению к нам. Мы готовы поддержать каждую искорку духа, каждое устремление, обращенное к нам, и ответить на каждый зов сердца. Если о нас позабыть, то угаснет сердечный огонь, и лучшее, что есть в человеке, заглохнет в сутолоке материального мира. Ритм каждодневный даст духу силу идти по пути, и шаг его будет тверд и неуклонен. До нас каждый может дойти, если захочет. Поможем, но приложить усилия дух должен сам. Поведем, но руку к нам протяните, и встретим, когда час ваш пробьет.